Хорошей новостью было то, что после обеда нам положено 2 часа отдыха. Разрешалось спать или расслабиться любым другим способом до следующего удара колокола. Мы с Санни без возражений ввалились в свои кельи и моментально провалились в сон. Разбудил нас очередной хитрый перезвон, и вскоре мы уже стояли у бассейна. Плавание проходило малыми группами под присмотром наставников. Одежду снимать полностью не велели, разрешалось плавать в исподнем. И снова мы с Санни выделились. Ни один из лордов не умел плавать так же уверенно и быстро. Я сам до практики на побережье Южного моря тоже с трудом держался на воде, но после научился неплохо плавать. «Побольше практики, и они подтянутся», — пробормотал я, наблюдая, как одна группа барахтается в воде, словно утята, а остальные стоят на холоде и дрожат в ожидании своей очереди. «А нельзя было прийти позже?» Когда эти закончат, не выдержал Санни и задал этот вопрос наставнику. Мужчина взглянул на него с легкой усмешкой и спокойно пояснил. Это часть обучения, закалка организма, чтобы в дальнейшем не простужались. Санни хмыкнула и пробормотал. Ну-ну, мы-то не простынем. А если что, у нас есть запас травок. Я в ответ кивнул, наблюдая за щуплыми лордами. Половина выглядела так, будто их только-только достали из маминых пеленок. В воде они цеплялись друг за друга, толкались и захлебывались. Интересно, чему нас тут учат? Или мы просто должны помогать этим титулованным хоть чуть-чуть стать выносливее? Наплававшись кто как мог, снова переоделись и последовали опять на странное занятие о познании сути себя. Но сидели недолго, как раз до того момента, когда колокол позвал на ужин. Там немного поругались за место за столом, но без мордобоя. Это же лорды, они поди и драться не умеют. Привыкли, что за них все делают слуги, и предпочитают словесные перепалки вместо физического конфликта. Распорядок занятий в школе менялся раз в 2 дня. Если первые 2 дня мы плавали, то следующие 2 лазили по скалистой стене, ведущей на плато. Нам с Санни это было знакомо и вопросов не вызывало. С чего глава школы так переживал, что мы отстали от программы? Мы даже оказались впереди, зная и умея больше, чем остальные ученики. Тех же начала подкашивать простуда. Зима в здешних местах не слишком холодная, но дождливая. Плавание в бассейне под открытым небом оказалось полезно не для всякого организма. Примерно треть группы выбыла из строя. Нет, их, конечно, не отчислили, просто отправили в лечебный корпус, который, как оказалось, здесь был на удивление большим. Вскоре бассейн заменили на занятия под крышей, где мы выполняли какие-то замысловатые приемы, не слишком тяжелые, но действенные. Я и не заметил, как раздался в плечах и заматерел к середине зимы. Пришлось потратиться на одежду, потому что буквально все стало мало. 2 раза в месяц ученикам разрешалось выходить за пределы школы и закупаться в поселке. Мне же за вещами пришлось идти порталом на станцию «Восточная». Санни, конечно, пошел со мной. Он хоть и не так сильно подрос, но тоже предпочел взять штаны на вырост. Мы с ним уже не напоминали родных братьев. Волосы Санни стали чуть темнее, я же остался блондином. Ростом и статью пошел в батюшку, перегнав Санни на полголовы, а благодаря усиленному питанию и постоянным упражнениям стал крупнее и массивнее. Физическая подготовка в школе себя оправдывала. Но главное, с середины зимы наконец начались теоретические занятия, и мы узнали, на кого нас здесь учат. Глава 19. Наверняка остальные ученики были в курсе того, какую привилегию получили. Мы же с Санни несколько минут не находили слов, после того как преподаватель будто между делом произнес «Вы будущие маги». Прозвучало это настолько обыденно, что я даже не сразу осознал смысл сказанного. «Мы маги, ну, значит, будем. По крайней мере, я на это надеюсь». От избытка чувств мне хотелось выбежать из класса и со всего разбега прыгнуть в бассейн с ледяной водой. Уму непостижимо. Ай да правитель, вот уж отблагодарил от души. Когда наш первый восторг немного улегся, мы с Санни начали вслушиваться в слова наставника. Оказалось, что овладеть магией получится далеко не у каждого. Примерно половина учеников станет магами. Остальные же, несмотря на все старания, потеряют этот шанс, и повторно им его не предоставит. При этих словах многие ученики скривились. Ну да, они всю жизнь считали себя избранными, а тут выясняется, что никакие титулы и богатства не гарантируют успеха. Все зависит исключительно от везения и выносливости. Но начну по порядку. Откуда вообще берется эта магия? Неврожденная, которая истинная, а та, что нам обещана. Оказалось, она приходит с дождем. С дождем из другого мира. Того самого, откуда прорываются твари. Такое случается редко, раз в год. Именно здесь, рядом с этой школой, расположен небесный портал, ведущий в тот мир. Он висит в небе чуть дальше плато, над великими болотами. Плато на самом деле не такое уж и большое, его можно пересечь за день и оказаться у края болот. И вот раз в год, в середине лета, в небесах раскрывается портал, из него начинает литься дождь. Но по какой-то причине до земли он не долетает в жидком виде, капли застывают в воздухе и падают сверкающими крупицами. Эти капли и есть магия. Казалось бы, бери и используй, но не все так просто. Уже к полудню капли полностью разрушаются и исчезают. Кто не успел найти и проглотить каплю магии, остается обычным человеком. Когда-то давно из-за этого дождя шли войны. Люди убивали друг друга, стремясь заполучить силу. Земли вокруг портала были залиты кровью. Прадеду нашего правителя стоило немалых усилий навести порядок. Теперь лишь немногим позволено пройти испытание и получить магию. Мы с Санни каким-то удивительным образом оказались среди избранных. Вторая, не менее важная особенность этого ежегодного явления – вспышка. Перед открытием портала небо озаряет ослепительный свет, очень яркий и очень смертоносный. По словам преподавателя, вспышка настолько сильная, что выжигает все живое. Гибнут люди, животные, растения. Поэтому в здешних местах этот день называют сиятельным, и все прячутся за толстыми стенами домов. Выходить наружу запрещено до самой ночи. Лишь когда сияние угасает, через сутки в небе открывается портал и начинается магический дождь. На следующий день снова вспыхивает сияние и портал закрывается. Ну и, собственно, на этом все. Ах да, иногда вместе с дождем в наш мир попадают твари. Местные жители спасаются от них за металлическими ставнями и запертыми дверями, ожидая магов-воинов от правителя. Магия, скрытая в этих каплях, бывает разной. От владения стихиями до более редких и необычных способностей, таких как зельеварение или целительство. Со стихиями все понятно. Проглотил каплю с магией воды, будешь управлять водой. Точно так же с огнем, землей или воздухом. Каждый ученик горел желанием набрать этих капель как можно больше, чтобы стать могущественным магом. Теоретически это возможно, но на практике все не так просто. Портал открывается сразу после наступления рассвета. Время, чтобы поглотить капли, ограничено по той причине, что они теряют свою силу всего через несколько часов. Но есть еще проблема. Одна капля, принятая внутрь, выбивает человека примерно на час. На это время он полностью теряет силы, погружаясь в глубокий обморок. И лишь очнувшись, может попробовать проглотить вторую каплю. Если же сразу за первой поглотить следующую, маги начнут конфликтовать. И в будущем это не позволит сформировать устойчивое духовное тело. Чтобы избежать этого, нужно найти перламутровую каплю, похожую на жемчужину. И вот тут начнется настоящая головная боль. Каждый, кто решит поглотить больше одной капли, должен начать с жемчужины. После жемчужины можно принимать магию, если она найдена, ведь поиск этих капель на острове ввиду большого количества других ищущих, задача не из легких. При этом важно помнить, что ты будешь в бессознательном состоянии, когда проглотишь первую каплю. В этот момент другие ученики могут отобрать у тебя находку. В итоге, даже если удастся найти одну каплю магии и проглотить ее, это уже достижение. Но бывают случаи, когда более сильные ученики отнимают находки, и тогда ты останешься ни с чем, и школа здесь не поможет. Это уже твои личные проблемы. Теперь, когда стало понятно, что наше обучение связано с реальными испытаниями и суровыми условиями, все сразу обрело смысл. Ученики должны взобраться на плато, преодолеть его, спуститься по камням вниз, пробраться через болото и найти на острове магию. А еще важно вернуться обратно в тот же день, не задерживаясь, потому что после закрытия портала вновь возникнет сияние, и кто не успеет вовремя попасть в свою келью, тот не просто не станет магом, но и погибнет. Но все эти опасности не пугали меня. Санни тоже был полон оптимизма, решив, что мы все равно получим магию. Я же понимал, что риск велик, и главным препятствием станут другие ученики. У нас было много недоброжелателей, и если нас поймают или отберут капли, то мы лишимся шанса стать магами. Друг, несмотря ни на что, был настроен позитивно и пообещал, что все бытовые вопросы решит сам, возложив на меня планирование. На занятиях нам показали огромную карту местности, где было отчетливо видно, что плато, как подкова, окружало школу, но не было целостным. На карте просматривались трещины, проходившие по всему плато, появившиеся, возможно, из-за воздействия портала. Они почти сходились в одной точке в конце плато, недалеко от болот. Ученикам придется двигаться между этими лучами, и выбрав один маршрут, его будет нельзя сменить до самого конца. И нам нужно найти путь между трещинами, который будет не таким очевидным для остальных, причем не только оторваться от них, но и обезопасить себя от возможных столкновений. Моей задачей было придумать такой маршрут, который позволил бы нам опередить других и по максимуму обезопасить себя. Но все это будет потом, ближе к лету. А пока учеба. Никто из нас не знал, какая именно капля с магией ему попадется, поэтому обучение включало в себя изучение всех возможных типов магии, их плетение и способов применения. С новыми знаниями оказались познавательными мои книги с тайными письменами. Многие вещи, казавшиеся ранее запутанными, начали обретать смысл. Особенно интересной оказалась та книга, которую мы изначально недооценили, с описанием различных камней. «Даже не знаю, кем хочу быть», – размышлял Санни. «Раньше выбрал бы магию растения или зельеварения. Теперь и магия земли нравится. А как насчет целительства?» Подначил я его. Как выяснилось, целители были редчайшими магами. Они не только могли лечить, но и обладали почти вечной молодостью, живя вдвое дольше магов и втрое, а то и вчетверо обычных людей. «Если попадется такая капля, начну с нее», — признался Санни, тяжело вздохнув. «Мы с ним надеялись получить сразу две способности, и это было вполне реально, у нас же есть мешки-невидимки, куда можно спрятать найденные капли. Так что пока будем находиться в бессознательном состоянии, никто их не отберет. Конечно, наши недруги могут придумать какую-нибудь другую каверзу, но от этого мы уже не застрахуемся». Санни предложил дежурить по очереди, чтобы один сторожил другого. «Да, пусть мы потеряем час времени, но зато подстрахуемся. Хотя полной защиты это тоже не давало. Если на одного нападут пятеро или шестеро, ничто не спасет. Мы это уже проверили на собственном опыте. Недавно нас с Санни подстерегли после ужина. И это оказался вовсе не Эрик и его компания, как можно было бы подумать, а совсем другие парни, с которыми мы даже не пересекались. Но они почему-то решили, что могут нас за что-то наказать. Правда, бегали они куда хуже нас. Мы сумели от них оторваться и спрятались в расщелине между камнями. Затем быстро стемнело, и благодаря нашему ночному зрению мы без проблем добрались до келий, где нас поджидала засада, но в темноте они были словно слепые котята. Мы этим воспользовались и сумели дать им отпор. Так что план Санни по охране друг друга был хорош, но не гарантировал нашу безопасность. Я же обдумывал другой вариант, и к нему следовало подготовиться. Снова и снова я разглядывал карту местности, зарисовывая для себя особенно важные участки. Сейчас попробую подробно описать, как все выглядело. Плато обрывалось скалистым уступом, и сразу за ним, по непонятной мне причине, начиналось бескрайнее болото. Согласно некоторым историческим сведениям, когда-то здесь были плодородные земли, но после первого открытия портала часть земли поднялась, образовав плато, а остальная территория со временем превратилась в топкие болота. Кроме плато, приподнялись и другие участки, но не так высоко. Со временем их размеры уменьшились, и теперь в болоте появились острова. Нас интересовали те, что находились ближе всего. Основной остров, куда будут падать капли магии, на карте был самым большим и вытянутым по вертикали. Слева от него находился еще один островок, раза в 4 меньше. Справа болото частично переходило в озеро, питаемое речушкой, которая протекала рядом со школой. Она огибала плато так хитро, что казалось, будто ее русло специально выточено природой под эту местность. Речушка наполнялась дождевой водой, а в засушливое время, по словам наставников, превращалась в хилый ручеек. Иногда, когда лето выдавалось особенно дождливым, уровень воды в озере поднимался настолько, что по нему можно было почти вплотную доплыть до нужного острова. Этот маршрут я сразу отбросил. Какова вероятность, что нам повезет с погодой? Да и плыть на лодке – идея так себе. Нас ведь могут просто опрокинуть в воду другие ученики и не пустить дальше. Я рассматривал другой путь, через болото, с остановкой на маленьком островке. В этом случае нам понадобится палатка для ночевки, но этот вопрос вполне решаем. Основную ставку мы решили сделать на свое умение видеть в темноте. Если выйти сразу после окончания сияния, когда наступит ночь, то в темноте мы сможем преодолеть плато и к рассвету доберемся до конечной точки или как минимум окажемся близко к ней. В то время как остальные ученики только покинут школу, мы уже будем спускаться к болоту. Дальше переберемся на малый остров и там заночуем. Остальные проведут последнюю ночь на краю болота. Конечно, особо шустрые, вполне возможно, успеют добраться до острова, но это маловероятно. Наш наставник по физической подготовке, гоняя нас на тренировках, не зря называл всех клячами, повторяя, что с такими физическими данными шансов преодолеть плато и успеть к ночи на остров нет ни у кого. Поэтому только на рассвете ученики выдвинутся в путь, им понадобится около 2 часов, или чуть меньше, в зависимости от физической подготовки, чтобы добраться до острова, и еще столько же, чтобы пересечь его. Капли магии, как мы знали, нужно искать на самой дальней восточной оконечности. Согласно моему плану, мы с Санни дойдем до этого места гораздо раньше остальных, и самое главное, не пересечемся с лордиками, явно настроенными не самым дружелюбным образом. Что будет дальше, предсказать сложно, но Санни одобрил предварительный план и тут же потащил меня заказывать палатку нужного размера. Мы продолжили готовиться по мере возможностей. «Почему никто не приходит со стороны болот?» – спросил кто-то из учеников на одном из теоретических занятий. «Иногда приходит», – не стал отрицать преподаватель. «Умудряются даже как-то закрываться от сияния. А маг, например, маг Земли, мог бы пройти через болото?» – вставил свой вопрос Санни. «Вполне осуществимо, но зачем это магу?» – пожал плечами наставник. «Не беспокойтесь о нападении с той стороны. Гораздо важнее следить за появлением новичков в поселке за несколько дней до начала. Про поселок и его жителей нас особо предупреждали. Чтобы подстраховаться, мы даже подписали документ, что не женимся в течение ближайших 3 лет. По словам наставников, это должно защитить нас от слишком настойчивых девиц. Местные не знают всех деталей, но в курсе, что в этой школе как-то получают магию. Ходит множество слухов, порой настолько невероятных, что каждый год парочка, а то и больше храбрецов сгорает во время сияния. Простые люди полагают, что именно оно наделяет магией. Кстати, раскрыть способ получения капель магии мы не сможем еще долго. Браслет, надетый на руку каждому ученику, выполняет множество функций, одна из которых — сохранение тайны школы. Основная проблема учеников, что почти все они либо младшие сыновья, либо вообще бастарды, не имеющие магии. Зато после они получат силу и резко поднимутся в глазах своих семей. Так что выскочить за них замуж – отличная идея для простолюдинов. Одно время за школьные ворота нельзя было выйти, чтобы тебя не атаковали мамаши с дочками, рассказывал преподаватель. Потом ввели строгие ограничения на перемещение через портал. Но по-прежнему к лету сюда обязательно начинают съезжаться всякие племянницы якобы погостить у родни, в надежде захомутать кого-то из вас. Санни хмыкнул, а я с недоверием покосился на наставника. Казалось, он преувеличивает. Но нет, мы убедились в этом на собственной шкуре, когда отправились на Восточную за заказанной палаткой. С начала лета там яблоку негде было упасть от наплыва людей, в основном женщин. Охрана портала сбивалась с ног, чтобы не пропустить тех, у кого не было разрешения на посещение плато мечты. Мы с Санни вышли, как обычно направляясь в сторону рынка, и дальше началось настоящее безумие. За нами увязались 8 особей женского пола. «Господин, я куплю вам, только скажите, что нужно. У меня дом в столице, переезжайте, будете жить в комфорте. Дочка у меня, редкой красоты. Вот портрет, посмотрите». Мы едва успели схватить свою палатку, прежде чем нас окружили 8 девиц и дам. Даже купить немного сухофруктов и орехов оказалось невероятно сложно. В итоге мы решили, что недостающие купим в своем поселке. Все равно нам нужно было только что-то легкое и не скоропортящееся. А вот пробраться обратно к порталу не получилось. Представьте, перед вами толпа, пройти через которую невозможно. Между прочим, ворота в школу после ужина запирают. Опоздаем, придется стучать, умоляя сторожа пустить внутрь. Прорываться самостоятельно через строй охотниц за женихами мы не рискнули. Стоило нам замешкаться, как те же 8 преследовательниц снова взяли нас в оборот. Тогда мы поступили мудро, свернув к дому наемников. «Вам кого?» – лениво спросил их главарь. Но, выслушав нас, громко расхохотался. За 5 серебряных он выделил 5 крепких мужиков с пиками. Те, недолго думая, разогнали особо настырных, аккуратно приложившись оружием к мягким женским тылам, освобождая нам путь к порталу. «И как мы потом из школы выйдем?» – обеспокоился я, когда нас наконец протолкнули в безопасную зону. Это они на нас без магии так кидаются, а потом вообще разорвут на куски. Потом мы станем лордами, напомнил Санни. Покушение на лорда, это наказуемо. Надеюсь, что это действительно так, вздохнул я, все еще слыша за спиной недовольные возгласы разочарованных невест. Глава 20. Наконец наступил сиятельный день. Волновались все ученики без исключения. Ну а как иначе? Все-таки это не какое-то рядовое событие, а настоящее испытание, во время которого можно либо получить силу, либо, ну, скажем так, получить незапланированное путешествие в иной мир. Нам, конечно, объясняли, что сияние испепеляет только тех, кто оказался под открытым небом. Кельи частично скрыты в скале, и пока мы будем сидеть внутри, нам ничего не грозит. Но все равно было тревожно. К тому же стоило заранее подготовить припасы. Сутки в келье перед выходом, 2 дня на плато, потом еще день в изоляции после возвращения, пока портал не закроется. Это уже 4 дня. Наставники советовали брать запас минимум на 5-6 дней, на всякий случай. И где это все хранить? Закуток перед спальней был маловат, а выходить туда во время сияния категорически запрещено. Он предназначен только для поступления воздуха. В стене спальни были 2 отверстия, одно под потолком, другое у пола, чтобы воздух циркулировал и никто не задохнулся. Мы с Санни прикинули все варианты и решили перенести вещи к нему в келью. Ожидать начала испытания собирались у меня. В очередной раз порадовались мешкам-невидимкам. Санни до сих пор пользовался своим маленьким, куда уже ничего, кроме имеющегося, не влезало. А вот мой вместил много чего полезного. Зелья, продукты, запас воды. Брать с собой в дорогу больше 6 фляг мы не собирались. Наставники уверяли, что болотную воду можно прокипятить, отфильтровать и спокойно пить. Даже дрова для этого были заранее заготовлены, работники школы еще месяц назад отнесли их на край плато. Мы надеялись ими воспользоваться, но зная нашу удачу, решили все же взять спиртовых горелок. Кто знает, вдруг по закону подлости дрова либо утонут, либо окажутся у других учеников, решивших, что первые пришедшие первые и разбирают запасы. Так что мы подготовились, насколько это вообще возможно перед сиятельным днем. Объем груза на каждого выходил солидный, и это еще без учета палатки и продуктов. Мы тащили с собой сменную одежду и обувь, на болоте сушиться вряд ли получится, да и ночевать лучше не на голой земле. Конечно, палатка у нас была непромокаемая, с особым дном, но без теплых одеял можно окоченеть. Богатенькие сынки лордов наверняка прихватили магические амулеты воды. Не у всех, но у большинства такие точно есть. Видел я как-то подобные в столице, 5000 золотых. Как вам цена за штуковину, выдающую всего 3 кружки воды в сутки? Правда, у нас в кельях стояли большие водные амулеты, которые потребляли магию из кристаллов. Вот они давали нормальный запас, и на душ 2 раза в день хватало, и на туалетные нужды. Не знаю, во сколько они обходятся школе, но явно не дешево. Конечно, такую махину никто на болото тащить не собирался. Больше всего меня тревожило, что, кроме нас, найдутся еще умники, решившие выйти ночью. Они ведь могут использовать магические фонари. Эти амулеты гораздо дешевле водных, так что даже средний дворянин может их позволить. У нас дома, например, 8 штук таких, и маменька не считает их покупку большой тратой. Да и безопаснее они, чем свечи. Для подогрева воды на отвар решили использовать спиртовку. Одну Санни каким-то чудом затолкал в свою магическую емкость. По совету наставников все ученики приобрели посохи. Местные жители заранее подготовились и продавали длинные крепкие палки всем желающим. Продавали, кстати, дорого. Но торговаться с ними никто даже не пытался, как и идти на Восточную за чем-то подобным. Мы уже там побывали, впечатлений хватило. Маршрут подъема на плато мы отрепетировали 4 раза. И не днем, под взглядами любопытных учеников, а именно ночью. В паре сложных мест даже придумали хитрость. Использовали ту же систему страховок, что применяли в школе травников. Вбили несколько колышков, но хитро, прикрыв их каменной крошкой, чтобы никто не догадался. План был таким: сначала Санни поднимется без вещей, я переправлю ему наш груз, а затем уже сам поднимусь на плато. Пойдем вдоль самой крайней трещины и выйдем примерно напротив малого острова. Никто не пойдет нашим маршрутом, пытался успокоить меня Санни, когда мы укрылись в келье, пережидая сияние. «Надеюсь», — буркнул я, — «даже если кто-то выберет ночное путешествие, они пойдут другим путем». В закрытой келье было душно, жарко и скучно. Делать особо нечего, а перебирать в голове уже 1000 раз оговоренный план, только лишний раз накручивать себя. Санни даже влил в меня несколько капель успокаивающего зелья. Хуже всего было то, что у нас никакого отсчета времени не имелось. Школьный колокол ударит только утром, на рассвете следующего дня, сигнализируя о начале испытания. До этого времени всем полагалось сидеть в кельях безвылазно. Мы с Санни по очереди заглядывали в воздухозаборное отверстие у пола. Стена была толстой, поэтому разглядеть что-то на той стороне трудно. Но потом мы приноровились использовать зеркальце. Иногда удавалось поймать какие-то отсветы, и это немного успокаивало. Но больше всего мы боялись проспать нужный момент. Днем толком не спалось, но Санни в конце концов решил немного подремать. Я же сторожил, то и дело заглядывая в отверстие, пытаясь разглядеть признаки наступающей ночи. В какой-то момент рискнул, осторожно приоткрыл дверь кельи и выглянул через маленькую щель. В прихожей было сумрачно, но не совсем темно. С нашим умением видеть в темноте и не поймешь, когда она действительно наступает. Санни проснулся, тоже выглянул, а потом подошел к небольшому окошку с деревянными планками, ведущему наружу. Прищурился, изучая уличный свет, и уверенно заявил: «Уже поздний вечер, скоро стемнеет». Собрались быстро, у нас все было готово заранее. С величайшей осторожностью открыли наружную дверь и окончательно убедились, что вечер закончился, а ночь вступила в свои права. В школе было тихо и спокойно. Все сидели по кельям, как велено, не высовываясь. Только мы, как два ненормальных, собрались уже в дорогу. Закрыв браслетом дверь, двинулись по заранее проложенному пути. Эту тропку до нас кто-то уже использовал, но популярностью среди учеников она не пользовалась, потому что выводила не на основной остров, а на малый. Однако мы не зря тренировались несколько ночей, досконально изучили маршрут и теперь имели запас времени. Как и планировали, первым полез наверх Санни. В три захода он поднял вещи. Последними шли посохи, и мы чуть не потеряли их. Поднимать такие длинные палки оказалось неудобно. Они застревали на каждом выступе, громко гремели, заставляя нас вздрагивать и оглядываться по сторонам. Наконец все оказалось наверху. Настала моя очередь. Немного попотел на подъеме, но ничего критичного. Дальше сложных участков быть не должно. Огни вижу. 5 или 6 штук, обрадовал меня Санни. Кто-то уже пошел на плато. Наш маяк я поставил и закрепил. Это было предсказуемо, ответил я по поводу учеников. Значит, хотят попасть на большой остров до следующей ночи. Интересно, Айрик со своей командой когда поплывет, продолжил Санни, помогая мне закрепить за спиной палатку и прочие вещи. Мы случайно услышали, как один из преподавателей пытался их отговорить. Лето выдалось засушливым, река была неполноводной, но парни уверяли, что раздобудут какие-то маленькие лодки. Впрочем, меня это на данный момент не волновало. Готов, Санни затянул ремни на своей экипировке. Пора идти, и мы пошли. Не скажу, что быстро и энергично, все же ночь, да и толком разглядеть, что под ногами, невозможно. Мелькающие вдалеке огоньки других учеников вскоре скрылись из виду, и мы больше на них не отвлекались, сосредоточившись на своем маршруте. Заранее договорились, что будем двигаться медленно. Не хватало еще подвернуть ногу, а то и вовсе сломать. Ночь была невероятно темной, и этот мрак казался бесконечным. На занятиях рассказали еще об одном необычном явлении. Небо будет абсолютно черным, несмотря на отсутствие облаков, как будто небесный портал каким-то образом поглощает свет. Шли в веревочной связке. Это на всякий случай, чтобы, если кто-то не заметит трещину и сорвется вниз, его можно было вытащить. Впереди проверяли все посохами, нащупывая каждый камень, каждую щель, не желая попасть в неприятную ситуацию. Шли так, по моим подсчетам, уже 3 часа. Наконец сделали первый привал. Все травники, люди опытные, так что первым делом мы проверили состояние ног, поправили портянки и немного выпили воды, добавив в нее бодрящее зелье. Так сделали, чтобы было легче идти, но все равно нас не покидало чувство тревоги. Оставленный за спиной маяк в виде обычной комнатной лампы давно исчез из виду. Санни закрепил его на высоком валуне так, чтобы его не было видно со стороны школы. Он служил какое-то время нам ориентиром, а теперь нам приходилось определять местоположение на ощупь, согласно внутренним ощущениям. До этого мы шли так, чтобы светящаяся точка оставалась позади, но через некоторое время она исчезла. Компас в нашей ситуации не сильно помогал. Проблема заключалась в том, что нам нужно было выйти не строго на восток плато, а немного сместившись к югу. Эти трещины, словно лучи, расходились и отдалялись от нужной точки. Маяк, конечно, сначала помогал, но теперь уже был не виден. Здесь могло быть два варианта. Или мы отошли слишком далеко и просто не видим света, или направление нашего движения немного ошибочно. Санни предложил и третий вариант, что кто-то поднялся на плато и забрал наш светильник. Это я вполне допускал, но сомневался в этой версии и предложил немного свернуть к югу, чтобы проверить. Снизив ход, продолжая аккуратно двигаться и ощупывая посохами пространство впереди, мы пошли дальше. Камни под ногами казались зловеще гладкими, как будто их веками обдувал ледяной ветер, стирая все следы жизни. Вокруг ни единого проблеска света, ни намека на растительность, ни даже слабого следа чьего-то присутствия. Плато выглядело мертвым, как застывший в вечности каменный океан. Ветер здесь не пел, не завывал, словно боялся нарушить абсолютную тишину. Даже наши шаги звучали неестественно громко, отдаваясь глухим эхом, которое мгновенно растворялось в этом пустом, безжизненном пространстве. Кругом камни, камни, и путь в неизвестность. Неожиданно я заметил трещину. На фоне светло-серых камней она выделялась своей чернотой. Сердце сжалось от страха, но появилось и облегчение, значит, мы все же не заблудились. Санни при виде трещины тоже заметно повеселел. Похоже, мы идем в правильном направлении и не заплутали в этой каменной пустоши. До рассвета останавливались трижды, и не столько из-за физической усталости, сколько от гнетущего напряжения. Казалось, что ночь здесь была какой-то иной, не просто тьмой, а абсолютным, всепоглощающим мраком, в котором исчезали даже мысли. Но стоило полоске горизонта чуть посветлеть, как настроение резко улучшилось. Мы присели, немного отдохнули и, дождавшись окончательного рассвета, наконец осмотрелись. Вокруг, естественно, ни души. Если кто-то из учеников и шел по плато, они остались где-то за расщелинами. Нам их видно не было, как и нас им. Я осторожно заглянул в трещину, вдоль которой мы шли, не слишком широкая, но выглядела пугающе. Перепрыгнуть можно, но я бы не стал рисковать без острой необходимости. О ее глубине было невозможно судить, там сплошная чернота, словно бездна, пожирающая свет. Проверив в очередной раз все вещи, мы двинулись дальше по плато, надеясь, что впереди нас не ждет ничего плохого. При свете дня идти оказалось на порядок быстрее. Каменистая равнина теперь была четко видна, и нам не приходилось ощупывать посохом впереди при каждом шаге, опасаясь провала в скрытую расщелину. Однако это не делало дорогу легче, плато по-прежнему казалось мертвым, угрюмым и бесконечно пустым. Мы шагали вперед, но ландшафт оставался неизменным. Усталость, конечно, чувствовалась, но терпимо. Завтрак мы не растягивали, стремясь как можно скорее достичь края плато. Санни уверял, что виднеющаяся впереди туманность – это как раз и есть граница нашего пути. Но как же медленно она приближалась. Казалось, чем дольше мы шли, тем дальше становилась цель. Словно чьи-то гигантские когти прочертили на каменной поверхности линии на расстоянии сотни шагов друг от друга. В их центре мы увидели груду сложенных дров, слуги или кто-то другой оставили их здесь для всех, кто доберется до этого места. Вот только чтобы нам взять дрова, пришлось бы перескочить через несколько расщелин. Мы с Санни осмотрели местность. Шаткие камни, опасная поверхность, отсутствие удобного пути назад. Пожалуй, оно того не стоило. Дрова нам ни к чему, их пришлось бы тащить с собой, еще больше утяжеляя нашу поклажу. К тому же обед у нас был такой, что варить его не требовалось. Возможно, на обратном пути дрова пригодились бы, но оставалась надежда, что их полностью не разберут. Спускались с плато мы по уже отработанной схеме. Вначале Санни, затем груз, а в конце я. Веревку я перебросил хитрым образом, чтобы снизу ее можно было забрать. Оставлять веревку на склоне не стоило. Во-первых, мы не знали, с какой стороны будем возвращаться. А во-вторых, кто-нибудь из учеников мог просто забрать ее из вредности или вытянуть обратно на плато, и тогда от веревки не будет никакого прока. Болото не подступало к плато вплотную, но вскоре земля под ногами начала меняться. Сперва это была просто влага, затем липкая грязь. Камни исчезли, и мы оказались на зыбкой, предательской поверхности, которая с каждым шагом продавливалась все глубже. Оглянувшись назад, я ощутил тревогу. На карте все выглядело логично, малый остров находился почти напротив последней трещины плато, чуть левее. Но в реальности плато отдалялось, а с ним и наши ориентиры. Чем дальше мы заходили в это месиво, тем выше была вероятность сбиться с пути. Быстро объяснив Санне ситуацию, я предложил вернуться, чтобы сложить на краю болота два каменных ориентира. Одну пирамидку повыше и подальше, вторую, ниже, но ближе. Вместе они создадут прямую линию, на которую мы сможем ориентироваться, идя вперед. Главное, держать ее за спиной, а не сбоку. Вряд ли кто-то из учеников нас обгонит и разрушит их раньше, чем мы достигнем острова. К тому же меня беспокоило другое, самого острова впереди не было видно. Честно говоря, я не понимал, почему это место называли болотом. Как травник, я видел разницу. Здесь не было привычной топи, воды или кочек. Лишь тягучая грязь, невероятно липкая, тяжелая и беспощадная к каждому шагу. Уже через сотню шагов я весь взмок, а через две устал сильнее, чем за весь ночной переход по плато. Наставники были правы, быстро преодолеть этот участок невозможно. Наши пирамидки еще какое-то время оставались видны, как и цепочка следов, которая оставалась позади. И вроде мы старались идти прямо, но стоило оглянуться и становилось ясно, что мы отклоняемся. В общем, каждый раз приходилось корректировать путь. В итоге следы выглядели так, будто по болоту брел кто-то пьяный. Когда каменные ориентиры окончательно скрылись из виду, Санни заволновался. Малого острова впереди по-прежнему не было. Мы могли запросто пройти мимо него. Зато расщелина на плато хорошо видна. Попытался я подбодрить его. «Это пока», — мрачно ответил Санни. «Мы уже отклонились на пару шагов, а дальше это превратится в целый десяток. В какой-то момент мы просто уйдем в сторону и увязнем». Мрачно кивнув, оглядел чавкающую под ногами грязь. Она уже доходила до колен. Вздохнув, с сожалением воткнул свой посох в эту жижу, загнав поглубже. На верхушке закрепил белый носовой платок. «Оставляешь?» — спросил Санни. «Нам нужны ориентиры. Без них мы точно увязнем». Спорить он не стал. Без посоха идти будет сложнее, но если не выбрать правильное направление сейчас, придется слишком долго блуждать по этому адскому месиву. «Мне кажется, я впереди вижу дерево», — спустя какое-то время сообщил Санни. По договоренности он следил за тем, что впереди, а я корректировал маршрут, глядя назад. «Дерево, на болоте», — вяло отозвался я. «Вероятно, оно растет на острове», — поправил Санни. Скоро в это действительно пришлось поверить. Липкая грязь начала превращаться в нечто более жидкое, а твердая опора под ногами исчезла. В следующий миг Санни неожиданно ухнул вниз сразу по грудь. Все произошло так быстро, что он не успел ничего предпринять. Глава 21. «Не дергайся!» — крикнул я Санни. Но и без моего совета он прекрасно знал правила поведения на болоте. Дышал ровно, не пытался вырываться, медленно и без резких движений начал освобождаться от груза за спиной. Веревка между нами оставалась натянутой, и я, хотя мог попробовать вытянуть его сразу, не спешил, слишком велик был риск самому оказаться рядом в этой ловушке. «Попробуй расслабиться, раскинь руки шире», — предупредил друга. Посох в его руке больше мешал, нежели помогал, и Санни протянул его мне, закинув сверху мешок с вещами. Сам же постарался распределить нагрузку, чуть отклонившись назад, чтобы не погрузиться еще глубже. «Начинай медленно тянуть», — сказал он спокойно, но в голосе чувствовалось напряжение. Стараясь не делать рывков, я осторожно потянул за веревку, смещая центр тяжести назад. «Главное, не спешите не дать Санни увязнуть еще сильнее». Развернувшись спиной ко мне, Санни начал выползать из трясины. Густая жижа цеплялась за него словно живая, с отвратительным хлюпающим звуком норовя втянуть обратно. По мере того, как я очень медленно вытаскивал его, вокруг поднялось облако комаров. Они противно жужжали, впивались в открытые участки кожи, забирались за воротник и в уши. Где-то рядом с отвратительным чавкающим звуком плюхнулось что-то живое. В темно-зеленых зарослях мелькнула тень, возможно, змея или крупная болотная жаба. Отступив на пару шагов, Санни взял дрожащими руками посох, несколько раз глубоко вздохнул и начал осторожно ощупывать пространство перед собой. Главное, остров уже близко, но, как нарочно, непосредственно вокруг него была самая непролазная топь. Гнилостный запах болотных трав, перегнивших корней и застоявшейся воды бил в нос. У поверхности воды плавали пузырьки, и временами казалось, что под тонким слоем тины что-то шевелится. «Пойдем по кругу, забирая вправо», — предложил я, не отрывая взгляда от этой зыбкой массы. Санни проверял путь посохом, двигаясь очень аккуратно, шаг за шагом. Наконец он нашел участок, где жижа доходила нам лишь до пояса. Ну хоть не по грудь, уже хорошо. Главное, что теперь под ногами ощущалось твердое дно. Продвигаясь вперед, мы чувствовали, как что-то холодное и скользкое время от времени касалось ног. Возможно, корни растений, или что-то другое, о котором думать не хотелось. Благодаря богатой фантазии мне в голову лезли всякие мысли, в том числе и такая жуткая, что это могли быть конечности некогда утонувших учеников школы. Наконец, преодолев последний участок, мы, обессиленные, выбрались на сушу и буквально рухнули. Несколько минут просто лежали, тяжело дыша и наслаждаясь тем, что под нами теперь не мерзкая жижа, а твердая земля. Остров встретил нас затхлым запахом сырости, влажного мха и перегнившей листвы, но расслабляться было рано. Влажная одежда липла к телу, и если не привести себя в порядок, можно легко простудиться. Менять ее на чистую пока не будем, решил я. Лето все-таки, высохнем. Угу, вяло отозвался Санни. Пока он приходил в себя, я занялся разметкой места, где мы выбрались. Завтра нам предстоял обратный путь, но возвращаться вместе со всеми учениками слишком рискованно. К тому же этот маршрут мы уже хоть как-то изучили и знали его коварные особенности. Когда дыхание восстановилось и дрожь в ногах ушла, задумались, что делать дальше. Я развесил на кустах штаны и сподни и портянки, чтобы хоть немного просохли. Ветер лениво шевелил мокрую ткань, но с таким солнцем все высохнет быстрее, чем если бы мы просто разложили вещи на камнях. До полудня оставалось еще немало времени. Мы прошли маршрут с хорошим запасом, возможно, даже всех опередили. Подкрепившись и дождавшись, когда грязная одежда хоть немного просохнет, снова натянули ее на себя. Не слишком приятно, но выбора особо не было. Потом пошли по правой стороне острова, вглядываясь вдаль. На горизонте среди редкого болотного тумана угадывался силуэт большого острова. Он действительно оказался не так уж и далеко, а растительности на нем было явно больше. «Перебираемся или ночуем здесь?» – спросил я, разглядывая мутную жижу между островами. Эту часть плана мы заранее не обсуждали, потому что не знали, как сложится ситуация на месте. С одной стороны, хорошо бы с самого утра начать сбор капель магии, но вдруг кто-то еще захочет устроить ночевку на большом острове. Основная масса учеников даже половину плато скорее всего еще не прошла, но наверняка не одни мы такие хитрые. Видели же мы огни фонарей ночью. Если останемся на малом острове, потеряем утреннее время, ведь переход между островами займет не меньше часа. Давай немного поспим, а под вечер переберемся на большой остров, предложил Санни. Палатку будем ставить уже в темноте, так что вряд ли кто-то нас найдет. Звучало вполне разумно. Действительно, хоть немного выспимся, а ночью сможем скрытно занять хорошее место, прежде чем появятся остальные. Мы расположились с максимально возможными удобствами. Покрытые засохшей грязью штаны и портянки кое-как ополоснули у берега. Вонючая болотная водичка не отличалась чистотой, но после трясины нашим вещам было уже все равно. Пока полоскали одежду, местные комары явно передали сигнал своим сородичам, что тут два дурака свои голые тылы в качестве обеда им предлагают. Пришлось срочно мазаться зельем от насекомых, а затем переодеваться в сухое, вытащенное из мешков. К слову, эти мешки, стоившие по 3 золотых, себя полностью оправдали. Вода не проникла внутрь, все осталось сухим и чистым, да и лямки оказались удобными, не врезались в плечи. Перекусив, устроились на отдых, спали чутко, как нас учили во время тренировок в лесах Разнежья. Там хватало всякой живности, не только крупных хищников, которые вряд ли подошли бы к людям, но и мелких пакостников вроде грызунов. Промаявшись до вечера, начали собираться. Сухую одежду убрали и надели ту, в которой уже ходили по болоту. Сырые сапоги тоже пришлось натянуть, тщательно подвязав их особым узлом, чтобы не потерять в трясине. Перед уходом оставили на берегу еще одну метку, привязали к кусту второй мой платок, у меня их много. Закончив приготовление, направились к большому острову, шаг за шагом пробираясь сквозь тягучую грязь. Дорога далась тяжелее, чем до малого острова. Возможно, сказывалась общая усталость, а может и правда местность здесь была еще более коварной. Хорошо, что остров был виден, промахнуться невозможно. В общем, доползли. Правильно сделали, что пошли сейчас, а не утром, заявил Санни, пытаясь воткнуть посох в грязь. Он ставил его в качестве очередного ориентира, но руки дрожали от усталости. Ответить у меня не было сил. Я лежал, уткнувшись носом в мягкий мох, придавленный собственным мешком. Даже перевернуться или забраться повыше на сушу казалось непосильной задачей, но вездесущие комары не дали расслабиться. Пришлось доставать зелье, обмазать себя и друга, а уже после заняться осмотром местности. Высокие деревья росли ближе к центру острова, а кустарники густо покрывали его края. Мы залегли под одним из таких кустов, давая телам немного передохнуть. Потом Санни, выпрямившись, огляделся и вынес вердикт. «Никуда не идем, тут поставим палатку». Решение было разумным. Если на остров уже добрались другие ученики, то нам не стоит попадаться им на глаза. Здесь мы были прикрыты от лишних взглядов. Конечно, со стороны малого острова нас видно как на ладони, но этот путь больше никто не выбрал, иначе бы мы уже давно заметили. Покряхтев, я помог Санни развязать ремни, стягивающие палатку. Ее нес он, а у меня в мешке лежали продукты и наши личные вещи. Палатка встала немного под наклоном, но менять положение не стали, да и негде здесь особо было размещаться. Ни в воде, ни на камнях, уже хорошо. Снова переоделись и, устроившись внутри палатки, начали готовить полноценный ужин. Спиртовку доставать не стали, вместо нее использовали одну из мерных свечей. Их мы взяли не только ради света, но и чтобы следить за временем. Помимо возможных соперников из нашей группы, больше всего опасались проспать. По этой причине решили разделить дежурство, поделив ночь на двухчасовые смены. Метки на свече обозначали время, по ним мы и собирались ориентироваться. Соорудив небольшую подпорку для свечи, подогрели ужин и запили его полезным отваром. Санни первым отправился спать, оставив меня скучать и наблюдать. Стемнело быстро, но это не мешало мне, обладающему ночным зрением, пройтись вокруг палатки. Далеко не отходил, больше прислушивался и присматривался. Вроде вдалеке услышал голоса, но отблесков огня или фонарей заметно не было. Покрутившись еще немного, вернулся в палатку и занял свое место. Скучно. Книги в поход не брал, чтобы они не занимали место в мешке-невидимке. Делать было нечего, и время тянулось невыносимо долго. Наконец фитилек свечи догорел, оплавив воск до второй метки, означавшей, что 2 часа истекли и пора будить Санни. Отведенное на сон время пролетело слишком быстро. Настолько, что я не сразу понял, чего хочет Санни, дергая меня за ногу. Наконец очнулся, сел, потирая коленку, и молча уступил место другу. Успокаивало лишь одно: когда вернемся в школу, можно отсыпаться хоть сутки, пока сияние не закончится, выходить из кельи все равно нельзя. Я снова прогулялся вокруг палатки и с трудом выдержал 2 часа до начала дежурства Санни. Но стоило только провалиться в долгожданный сон, как он толкнул меня в бок. «Эрик, дождь начался». Резко подскочив, я прислушался и понял, что звук дождя доносится издалека. Высунувшись из палатки, мы попытались определить, куда падают магические капли. «Не близко», — пробормотал я, — «на противоположной от нас стороне. Значит, здесь искать точно не стоит. Может, сейчас соберемся и двинемся туда?» — предложил Санни. Не раздумывая, согласился. «Действительно, потом искать капли на таком большом острове будет сложно. А так хотя бы примерно знаем, куда они упали. Грязные и мокрые вещи так и не высохли, поэтому я предложил оставить их здесь сушиться. В мешки убрали мокрую обувь и, конечно, забрали с собой палатку. Я бы и сами мешки оставил, но кто даст гарантию, что на них никто не позарится? Если кто-то из учеников наткнется, могут просто утащить или, того хуже, бросить в болото. Вероятность, что с исподними штанами, развешанными на кусте, поступит так же, была, но вещи не так уж и жалко. Дождь прекратился, и тут возникли проблемы с определением направления движения. Помог компас, по нему выходило, что идти нужно на юг. Ну хоть так, а то в темноте совсем непонятно, где что находится. «Идем не спеша, осторожно», — предупредил я Санни. «Посохов у нас нет, так что торопиться нам ни к чему». Он привычно занял место ведущего и последовал моему совету. Спустя пару сотен шагов я сверился с компасом и поправил его. «Чуть левее. Кажется, светает», — отозвался Санни. «Или это портал?» Я задрал голову. «Там, где мы ночевали, небо частично закрывали деревья, а теперь стало видно светлое пятно над островом. До рассвета все же рановато». Санни снова немного отклонился от нужного направления, но по-другому тут было не пройти. Нагромождение камней, покрытых мхом, блокировало путь. Пришлось спуститься в ложбинку и еще больше снизить темп, а потом Санни вдруг резко остановился. «Там рука», – прошептал он. «Я замер». Из-за камня выглядывала бледная человеческая конечность. С нашим ночным зрением сложно было определить ее цвет, но сам факт нахождения руки, а скорее всего и человека вместе с ней, среди камней навевал нехорошие ощущения. «Давай посмотрим», – вздохнул я. «На самом деле можно пройти мимо, но лучше заранее представлять степень опасности». Запах крови я почувствовал за пару шагов до тела ученика. В этом не было сомнений. Густой металлический аромат бил в нос даже сквозь влажную болотную сырость. То, что это кто-то из нашей школы, тоже было очевидно. Парень лежал на боку, вытянув одну руку вперед, ту самую, которую мы и заметили. Одежда вся измазанная в грязи, спутанные волосы прикрывали лицо, а затылок. На затылке отчетливо была видна рана, края которой уже начали темнеть, а кровь запеклась неровной коркой. «По голове камнем, наверное, стукнули», — предположил Санни, присаживаясь на корточки и пробуя нащупать пульс. «Я же предпочел осмотреться. Кто-то же нанес этот удар. Вдруг напавший на парня до сих пор рядом, но сколько ни прислушивался, ни малейшего движения, ни подозрительного звука. Только редкие ночные насекомые продолжали стрекотать в траве, и влажный воздух чуть колыхался от легкого ветерка. «Живой», — прошептал Санни, вздохнув, добавил. «Придется лечить. Зелий, снадобий и бинтов у меня было достаточно. В мешке невидимки хранилось все с запасом. Не хотелось тратить их на первого встречного, но и оставить парня вот так совесть бы не позволила. Пришлось присоединиться к Санне и заняться оказанием помощи раненому. Мы осторожно приподняли его, развернули и прислонили к валуну, чтобы удобнее было обработать рану. «Это Айрик», — узнал его Санни. «Кто ж так его?» Действительно, удивился я не меньше. Айрик был из тех, кто один по лесам и болотам не разгуливает. Этот заносчивый лордик всегда держался со своей компанией. Где же его дружки? И как бы нас самих теперь не заподозрили, что это мы его так. Руки продолжали делать свое дело, пока в голове вертелись тревожные мысли. Я доставал зелья, передавал Санни, потом смочил салфетку и начал осторожно промывать рану. Зашить ее мы, конечно, не могли, но перевязать вполне. «Палатку на земле расстелю и его положим», — предложил Санни. Покряхтев, кое-как выполнили задуманное. Уложили Айрика, добавили еще пару капель целебного зелья ему в рот, убедились, что он хотя бы дышит ровнее. Тем временем начало светать. Мы ведь пришли на остров не для того, чтобы спасать нерадивых лордов, а ради маги. «Оставляем его здесь», — скомандовал я. «Потом вернемся». Глава 22. Продолжая идти с предельной осторожностью, мы вздрагивали от каждого шороха. Даже ветер, пробивающийся сквозь листву, казался нам затаившимся наблюдателем. Темнота постепенно рассеивалась, серый предрассветный свет делал контуры предметов четче, но тени наоборот сгущались, пряча неизвестное. Сами не заметили, как оказались на противоположном берегу острова. Перед нами простирались темные просторы болота. «Это мы что, уже прошли мимо всех капель?» — растерянно огляделся Санни. «Их совсем не видно», — я нахмурился, осматривая окрестности. «Похоже на то», — пробормотал в ответ, надеясь найти хоть что-то. «Если мы не ошиблись, то дождь видели именно над этой местностью. Где же магические капли? Не могли же они просто исчезнуть?» Санни, решив разобраться, стал ползать на коленях, прощупывая мох и чахлые пучки травы. Я наблюдал за ним и все больше осознавал, насколько редкая эта удача – поймать магию. Добраться до острова уже проблема, а найти здесь крошечные магические крупицы почти невозможно. «Не стой столбом», — поторопил меня Санни. «Скоро здесь будет не протолкнуться». С этим я был согласен. Долго наше уединение не продержится, другие ученики наверняка тоже направляются сюда. По старой привычке травника сменил зрение на особое, то самое, которым я находил редкие растения, скрытые от обычного глаза, и в тот же миг ахнул. «Что?» — мгновенно встрепенулся Санни. «Я их вижу. Ну, как травы», — не совсем внятно пояснил, но друг понял. Капли магии не лежали на поверхности. Похоже, что они, как обычный град, скатывались в углубление между камнями, прятались во мху. Особенно много их сияло у самого берега. «Вот здесь». Я отошел чуть в сторону, указывая на небольшие углубления. Похоже, большая часть капель упала прямо в болото. «Следи по сторонам, я сам все соберу», — коротко скомандовал я Санни и тут же принялся за работу. По совету преподавателей первым делом искал с ровным перламутровым отливом. Радостно набрал горсть. Потом обязательно отобрал черные. Они нужны зельеварам. Зеленые – магия растений. Белые, красные, синие. Кажется, я оставлю нашу группу без добычи. Или нет, на самом деле капель оказалось очень много. Просто без магического зрения их почти невозможно заметить, особенно в воде, где они почему-то становились прозрачными. Чтобы их найти, нужно обшаривать каждую щель, ощупывать мох, раздвигать траву. Да и в мутную воду болота никто из парней не полезет, начнут искать на суше. Наконец я решил, что хватит, огляделся и кивнул Санни. Уходим. Быстро перебираемся на малый остров и там будем глотать капли. А этого, Санни не забыл про Эрика, которого мы оставили лежать между камней без сознания. Я недовольно поморщился. Придется брать с собой, иначе он погибнет во время следующего сияния. Санни прикусил губу, раздумывая, как нам его тащить. Может, зелье бодрости ему вольем, то, что на сутки дает силы. Сильно сомневаюсь, что оно поднимет его на ноги. Только другого выхода у нас нет, отрицательно покачал я головой. Немного помолчали, осознавая всю сложность ситуации. До берега дотащим его на палатке, наконец предложил я. Там возьмем под руки и поведем как-нибудь. Санни кивнул. Спорить было некогда, надо действовать. Айрик лежал там же, где мы его и оставили. Теперь, при ярком свете, стало видно, что его не просто ударили по голове, еще и оттащили сюда после удара. На земле остались следы, ведущие вглубь острова. Странно, что мы никого не встретили. Санни пошел по этим следам проверить, откуда тащили Айрика, а через пару минут вернулся, таща за собой какой-то странный предмет. Что это? Я непонимающе уставился на находку. Похоже на лодку. Они на таких приплыли. Там еще несколько таких, весла и вещи в мешках. Я не стал брать. Скептически осмотрев находку, я пожал плечами. На привычную лодку она мало походила. Каркас, обтянутый прочной кожей, сама легкая и компактная. В ней мог уместиться один человек, но главное ее преимущество, конечно, малый вес. Действительно, разумное решение. Такая конструкция могла пройти и по болоту. Несколько парней выбрали маршрут по реке. И где они все, куда делись? А лодка удобная. Санни озвучил очевидную мысль. На ней его и повезем. Только сначала до болота дотащим. Нагрузка у нас и так была немаленькая. Санни забрал оба наших мешка, а я водрузил лодку себе на спину, зацепив одним концом за голову. Она прикрыла меня почти до пят, зато руки освободились. Хикнув, мы с другом подняли Айрика, который по-прежнему безвольно лежал на палатке, и с трудом двинулись вперед. И пусть парень был не особо упитанным, но все равно оказался тяжелым. Мы трижды его роняли и под конец просто волочили к месту нашей ночевки. Сил у нас почти не осталось, но и бросить его не могли. Немного посидели, прежде чем двинуться дальше. Заодно собрали высохшую одежду. Пусть и грязная, но лишней не будет. Спустившись к болоту, с облегчением перенесли Айрика в лодку прямо вместе с палаткой. Странная конструкция погрузилась в болотную жижу почти до бортов, но не утонула. Подталкивая и подтягивая ее, мы смогли переправить Айрика на малый остров. Забавно, но с лодкой добраться туда оказалось даже проще, чем когда мы просто шли своим ходом. Выбравшись на сушу, немного отошли в сторону, чтобы нас не заметили с большого острова. Это... конечно, вряд ли, но подстраховаться не помешает. Вытаскивали Айрика тоже на палатке. Потом ее расстелили как покрывало на покрытых мхом камнях и расположились достаточно удобно. Выдав Санни перламутровую жемчужину, я уточнил, какую следующую каплю он хотел бы взять, а какие есть. Последовал его вопрос. «Все, и очень много», — ответил я. «И целительство, целая горсть оранжевых капель», — подтвердил я. Тогда Санни сразу решил. «Целительство обязательно. Давай пока первую, перламутровую». Я кивнул на Айрика, а этому, указал на Лордика. Санни задумался, но быстро нашел решение. «У тебя целая горсть. Попробуем и ему дать, раз уж он из рода Лирван». Эту информацию мы узнали случайно, имя рода Айрика застряло в памяти, поскольку Ри, с которым мы обучались в школе травников, был бастардом из этой семьи. К тому же советник, за раскрытие убийства которого мы получили привилегию в виде школы Плато Мечты от правителя, тоже носил это имя. Потому посчитали Айрика не совсем чужим и дали ему шанс на получение магии, сунув перламутровую жемчужину парню в рот. Он ее проглотил. Убедившись, что все прошло как надо, я передал следующую каплю Санни. Тот устроился поудобнее и принял ее, а я следом за ним. Магия из перламутровых жемчужин подействовала мгновенно, вырубив нас после их применения. И совет о том, что, прежде чем проглотить каплю, нужно принять горизонтальное положение, оказался ценным. Когда же пришел в себя, сразу встретился взглядом с Санни, сообщившим, что поблизости никого нет и можно глотать вторую каплю с целительской магией. Насчет Лордика тоже недолго думали, выдав ему такую же каплю. О планах парня мы не знали, но посчитали, что это редкая магия. И снова все отправились в бессознательное состояние. В очередной раз очнувшись, отметил, что вид у Эрика стал немного лучше. Глотнули опять по жемчужине, которая должна чередоваться между другими каплями магии. Это уже была третья капля. После нее можно снова выбирать конкретную магию. У нас есть секретная книга с рецептами для зельеваров. Берем черные капли, категорично заявил Санни. А лорду, ну магию огня после целительской давать не стоит. Слишком уж противоположные. Может, воздуха, у тебя есть такие? Подтвердив наличие нужного цвета капли, я согласился с выбором друга. Отчего-то лорды очень уважали воздушную магию. Прошел очередной час, солнце начинало припекать, отчего жарко становилось даже в тени. 4 часа уже прошло с момента первого применения капель, а еще час ушел на переход между островами и на сбор магических капель, что заставило меня задуматься, стоит ли повторить попытку. «Хуже не будет», — сказал Санни, пожав плечами. «Ну, не успеем взять еще одну магию, но что с того?» В итоге мы приняли еще по одной перламутровой капле, провалившись в бессознательное состояние. Придя в себя, я проверил капли в мешке невидимки и сильно удивился, что все остались на месте. Они не рассыпались и не исчезли, что, конечно, вселяло уверенность. Когда спросил Санни, какую каплю брать дальше, он предложил: «Пожалуй, возьму магию растений, а ты бери что-то другое, чтобы мы могли друг друга заменить». Согласился с этим и выбрал водную каплю для себя, а для Санни зеленую с растительной магией. Ну и лорду водную дали. Она из целительской и с воздушной будет сочетаться. Очнувшись в очередной раз, я осмотрел небо и проверил капли в мешке. Очень странно, но они по-прежнему целые. Санни, услышав это, покачал головой. Можно было бы еще по одной взять, но времени нет. Мы не успеем дойти до школы. Достань зелье ночного видения. Его Санни Лордику предложил дать, чтобы парень не стал ночью для нас обузой. Я ухмыльнулся, представив, как он удивится, увидев мир в темноте. Главное, самим делать недоуменные лица и не давать объяснений, почему мы втроем видим в темноте. Санни тем временем посмотрел на палатку и произнес: «Уходим. Палатку с собой не понесем.